Исаия, глава 53. Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Он пророс перед ним, как нежный побег, и как корень из сухой земли. Не было в нем ни красы, ни величия, чтобы нам смотреть на него. Не было в его облике ничего, что привлекло бы нас. Он был презрен и отвергнут людьми. Человек скорбей, знакомый с недугом. Как тот, от кого прячут лица, он был презираем, и мы ни во что не ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши скорби. Мы же думали, разит его Бог за грехи его. Бьет его, вот он и мучается. А он был изранен за наши грехи, сокрушаем за наши беззакония. Он понес наказание, чтобы мы получили мир, и ранами его мы исцелились. Все мы, как овцы, сбились с пути, каждый из нас пошел своей дорогой, но на него Господь возложил все грехи наши. Он был угнетаем и мучим, но уст своих не открывал. Как ягненок он был веден на заклание, и как овца перед стригущими безмолвно, так и он не открывал уст своих. Он был схвачен и несправедливо судим. Кто может рассказать о его потомках? Ведь он был отторгнут от земли живых, за преступление моего народа был поражен. Могилу ему отвели с нечестивыми, но он был похоронен у богатого, потому что не совершал преступлений, и в устах его не было никакой лжи. Но Господу было угодно сокрушить его и предать мучению. Когда же его жизнь станет приношением за грех, он увидит свое потомство и продлит свои дни, и свершится через него воля Господня. После страданий своих он увидит свет и порадуется. Через познание его мой праведный слуга многих оправдает и понесет их грехи. Поэтому я дам ему удел с великими, и добычу разделит он с сильными, потому что жизнь свою предал на смерть и был причислен к преступникам, тогда как он понес грех многих и за преступников ходатайствовал.